Житие святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского. Память 14-27 декабря. Святитель Иларион, митрополит Суздальский и Юрьевский, в миру Иоанн, родился 13 ноября 1631 года в семье нижегородского священника Зачатьевского монастыря Анании и его жены Мелании. Отец Иоанна славился глубоким благочестием и начитанностью. Он начал учить сына грамоте в 3-летнем возрасте. Господь даровал Иоанну особенные способности. Через год он уже мог читать псалтирь и другие книги Священного Писания. В 5 лет Иоанн читал в церкви и был канонархом. После смерти супруги отец его, Анания, оставил паству, дом оставил на попечение старшим сыновьям, а сам удалился в Спасо-Преображенский монастырь вместе с малолетним сыном Иоанном. В 1652 году он был одним из 3 кандидатов на патриарший престол, избираемых вместе с будущим патриархом Никоном. В безмолвии монастыря, церковных службах, молитве и посте протекало детство будущего святителя. Братья не сочувствовали аскетическому настроению юноши и уговорили Иоанна жениться на Ксении, дочери священника. Брак был счастливым, но непродолжительным. Через 1,5 года жена его умерла. Это послужило указанием Иоанну вернуться на иноческий путь. В этом намерении утвердил Иоанна его отец, иеромонах Антоний. «Не ищи себе покоя на земле, ни богатства, ни славы», — говорил старец Антоний своему сыну перед кончиной. Не сразу Иоанн выбрал место для иноческой жизни. При посещении Флорищевой пустыни, где жили всего 4 человека, он дал обет поселиться в ней. Основатель пустыни, схимонах Мефодий, предсказал, что Иоанн создаст здесь обитель. Место это находилось в девственном лесу на Флорищевой горе, недалеко от местечка Гороховца. Родные, узнав о намерении Иоанна, стали отговаривать его от иночества. Тот стал колебаться и почти согласился вступить вторично в брак, но неожиданно ослеп. Так повторялось 3 раза. Как только Иоанн хотел нарушить свой обет, Господь наказывал его слепотою. В удрученном состоянии он отправился в Троице-Сергиеву обитель, где со слезами молился у мощей преподобного Сергия о своем исцелении. Преподобный Сергий явился ему в видение, приказал идти во Флорищеву пустынь и обещал свою помощь. К Иоанну вернулось зрение, и Свято-Троицкого Сергиева монастыря Иоанн поехал к брату жены, коломенскому епископу Павлу, который 11 декабря 1653 года постриг его в монашество с именем Иларион. Епископ Павел хотел оставить его у себя, но молодой инок горел желанием вернуться в указанную волей Божией Флорищеву пустынь. Трогательна была встреча монаха Илариона со старцами. Они во время его отсутствия построили деревянную церковь в честь Пресвятой Богородицы с пределом преподобного Ефрема Сирина. 22 мая 1654 года патриарх Никон по просьбе братьев посвятил Илариона в сан иеромонаха, признав его зело искусным в Священном Писании. Иеромонах Иларион удивлял своими подвигами даже духовно опытных иноков. Ночью он проводил в бдении, полагая по 1000 поклонов. Пищу вкушал через день, иногда через 2-3 дня. В посты же оставался без пищи всю неделю. Свое тело он изнурял тяжелой работой по благоустройству пустыни, а короткий отдых посвящал чтению святых книг. Во время моровой язвы 1654 года умерли все иноки Флорищевой пустыни, кроме Илариона. Некоторое время он жил один но затем переселился поближе к селению Афанасьеву. Окрестные жители помогли построить келью, но так как она была срублена из сырых деревьев, то святой Илларион всю зиму терпел сырость и холод. Весной он возвратился в пустынь вместе с присоединившимся к нему для совместных подвигов монахом Ионой. Вскоре собралось до 15 человек братья. Иноки расчистили дороги, устроили мосты через реки и ручьи, и с тех пор обитель начали посещать богомольцы. Была построена теплая зимняя церковь, так как первая церковь, построенная старцем Мефодием, сгорела. Вокруг новоустроенной обители насельники возвели ограду. Во время беспрерывного труда по устройству обители священно-иноку Иллариону пришлось пережить тяжелые искушения. При строительстве в обители каменной церкви возникли разногласия между строителями. Святой Илларион скорбел об этом и стал сомневаться в начатом деле. С такими мыслями он однажды уснул в храме после службы. Во сне ему явилась Божия Матерь и сказала: «Перенеси мой образ, называемый Владимирский, из теплой церкви и поставь его в новосозидаемой каменной, и я буду тебе там помощницей». Святой Илларион собрал иноков. Под торжественный звон колокола и молебное пение они принесли икону Богоматери в строившуюся церковь и поставили среди лесов. С тех пор дело пошло успешно. Когда строители ночью отдыхали, иноки помогали в строительстве. Они носили кирпичи, песок, тесали доски. Святой хотел сделать икону местной и осветить в честь ее храм. Но ему было видение, по которому он понял, что храм должен быть освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Однажды, во время вечернего иноческого правила, которое игумен Илларион совершал вдвоем с иеродиаконом, в церковь ворвались грабители. Они убили иеродиакона, а игумена начали сжечь огнем, требуя денег. Они не верили, что в обители не было золота. Превозмогая боль, святой Илларион обратился к чудотворной иконе и сказал: «О, Пречистая Дева Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, если они поведят меня огнем, у меня не достанет сил всегда прославлять Сына Твоего и Тебя». Вдруг разбойникам послышались крики людей, искавших их, и они в страхе разбежались. Однажды святой Илларион, проходя мимо церкви, услышал голос: «Я прославлю тебя по всей земле». Он затрепетал и, пройдя в преддверие, не нашел там никого из людей. В притворе была только Владимирская икона Божией Матери. Подвижник со слезами пал пред образом на колени и исповедал свое недостоинство. В неурожайные годы в обители не хватало хлеба, и братья роптали, что святой Илларион и в это время не отказывал в пропитании странникам и богомольцам. Но игумен надеялся на помощь Божию и действительно получал ее, когда иссякали последние запасы, благотворители привозили в обитель хлеб. Кроме внешних искушений, святому Иллариону пришлось перенести и тяжелую внутреннюю брань. 3 года помыслы сладострастия и уныния одолевали подвижника. Царица Небесная и святые угодники и в этой брани поддерживали святого. Так, когда под влиянием нечистых помыслов в сновидениях он решил не служить божественных литургий, святитель Николай явился ему во сне и повелел, не смущаясь видениями духа злобы, ежедневно совершать литургию. Когда же ни строжайший пост, ни тяжелый труд не избавили святого от этих помыслов, так что он впал в уныние, во сне явилась ему Пречистая Дева и укрепила его. Но самое тяжкое испытание было связано с событием, которое едва не отдалило игумена Иллариона от православной церкви. В начале 50-х годов XVI века под руководством патриарха Никона в русской церкви началось исправление богослужебных книг и обрядов по образцу греко-восточной церкви. были напечатаны и разосланы по всем храмам и монастырям новые служебники. С одной стороны, сомнения в правильности исправленных книг, а с другой – нежелание ослушаться патриарха, с одинаковой силой терзали душу святого Илариона. Он наложил на себя строгий пост и долго со слезами молил Господа открыть ему истину. Молитва святого была услышана, и он удостоился видения. Однажды после потребления святых даров он увидел на чаше кровь и услышал голос. Совершается ли служба по прежним книгам или по новоисправленным, сила таинства остается та же. С этой минуты все сомнения Илариона исчезли, и он беспрекословно повиновался патриарху. В обители игумен Иларион ввел строгий устав. Все было общее, трапеза совместная. Кроме больных и немощных, все трудились на монастырских послушаниях. Впоследствии, уже став митрополитом, он в 1694 году отправил во Флорищеву пустынь наказную грамоту о монастырском управлении, в которой вспоминал о своем управлении этой пустынью. «При мне грешном никто своего не имел, но все полагали общим. И сейчас у вас много осталось на память о том прежнем общежитии. Помнят же и то, что я предавал огню имущество тех, которые при мне грешном хотели то общежитие разрушить». Во время богослужения иноки стояли так тихо, что казалось, в церкви никого нет. За праведную жизнь, кротость и смирение Господь прославил преподобного Илариона даром прозорливости и дал власть над нечистыми духами. Монастырь святого Илариона привлекал многочисленных богомольцев. Его посещал царь Федор Алексеевич, полюбивший душеспасительные беседы с игуменом Иларионом. Он подарил обители несколько икон, письма Симона Ушакова, родственника святого Илариона. 11 декабря 1682 года святой Иларион был рукоположен в сан архиепископа Суздальского и Юрьевского и вскоре возведен в сан митрополита. В Суздальской епархии святитель Иларион строил, восстанавливал и украшал храмы. Только в Суздале на его средства было построено 5 церквей и перестроен древний собор. Богослужение при святителе Иларионе получило особую торжественность. Он учредил крестные ходы и устроил для них особые иконы и большие фонари, которые и ныне употребляются во время крестных ходов. Святитель Иларион часто говорил проповеди и поучал приходивших к нему за наставлениями. Особенную заботу он проявлял о вдовах и сиротах, а также благотворил бедным, кормил нищих и убогих. О нестяжательности святителя свидетельствовало то, что после смерти у него нашли всего 3 полушки денег. 25 лет управлял святитель Иларион Суздальской епархией. 18 сентября 1698 года по благословению патриарха Адриана 1690-1700 годы митрополит Иларион открыл святые мощи преподобной Ефросинии Суздальской. Представление 1250 года. Память 25 сентября, 8 октября. Незадолго до смерти от многих слез он лишился зрения, но не прекратил служение. Святитель Иларион скончался 14 декабря 1707 года и был погребен в Суздальском соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. У гробницы святителя Илариона совершались чудеса и многие исцеления, до 30 из них засвидетельствованы в древнем житии святителя. Житие митрополита Илариона составлено его учениками. Оно было впервые издано в 1868 году.